Ну что мне, швейцарец Франц Яковлевич, если, отбросив еще страницу истории длиною в век, я увижу своего предка, выборного дворянина из города Романово, который участвовал в избрании царя Михаила Федоровича, дедушки Петра Великого. Это уже 1613 год. Как сказано в общем гербовике Всероссийской империи, фамилии Дуровых многие служили российскому престолу, дворянские службы и жалованы были от государей в 1629 и других годах поместьями. Ну, об этом, конечно, в пору моего сопливого детства я и понятия не имел. Наверное, тогда так и надо было. Меньше знаешь, дольше проживешь. Это сейчас все рвутся в дворяне, потому как нет никакого риска. Никто тебя не назовет недорезанным буржуем и не попытается дорезать или донести, куда следует, чтобы приняли меры к искоренению. Недавно ко мне в театр приходит один господин и спрашивает: «Лев Константинович, а почему бы вам не вступить в наше дворянское собрание?» И тогда ему сказал: «Если уж ты собираешь под свои знамена всех прохожих, так перелистай сперва гербовик или хотя бы загляни в него. Его шестую часть занимает родословное потомственных дворян Дуровых. Тогда бы и не было тебе нужды задавать мне глупые вопросы. Я это говорю не из хвастовства. Вот, дескать, какой я потомственный. Просто неприятно наблюдать, как взрослые люди играют в детские игры, в дворян, в князей, в графинь, черт знает в кого еще. Видно, кому-то это льстит, тешит самолюбие или компенсирует какие-то нравственные изъяны. Нет, я этого просто не понимаю. Я никогда не искал встреч со своими именитыми родственниками, не напрашивался к ним ни в братья, ни в племянники. Если уж говорить честно, я с ними познакомился довольно поздно и по чистой случайности. Конечно, я с молодых ногтей знал, что принадлежу к известной цирковой династии, отец же Дуров. Когда я был еще маленький, в семье что-то говорили о цирке, но я не очень-то обращал внимания на эти разговоры. Мои родители не имели к искусству никакого отношения. Мама работала в военно-историческом архиве. Отец во взрывпроме, где занимался мирными взрывами. И вот однажды, играю в одном доме отдыха в пинг-понг, подходит высокий, стройный красавец и говорит: «Здорово, брат». Я думал, что он шутит. И отвечаю также, шутя: «Здорово, брат». А он мне: «Лёва, да я на самом деле твой брат». Оказалось, это проф. Садовский. А со знаменитой артистической династией Садовских Дуровы в родственных отношениях. Дочь Владимира Леонидовича Дурова, стала быть, моя тетушка Анна, когда вышла замуж за артиста малого театра Прова Михайловича, то стала носить фамилию Дурова-Садовская. Конечно, Прова как актера я не мог не знать, но никогда даже не предполагал, что он мой брат. А с Натальей Юрьевной мы познакомились при довольно интересных обстоятельствах. Я пришел в Верховный Совет РСФСР получать звание народного артиста, и вдруг подходит ко мне красивая женщина и неподражаемо приятным голосом говорит: «Вот, брат, какой у нашей династии сегодня большой праздник». Она в роскошном платье.